Глава вторая. Такая естественная синтетика. «Так подождите, мы же с этого начали», — запротестует внимательный слушатель. «Мутации создают разнообразие наследственных признаков, борьба за существование обнаруживает их неравноценность, отбор приводит к тому, что мутации, приносящие выгоду своим обладателям, по мере смены поколений распространяются все шире и в конце концов становятся нормой. И так до следующей полезной мутации. Мы убедились, что все это реально существует? Чего же нам еще?» Внимательному слушателю, возможно, будет лестно узнать, что нарисованная им картинка во всех существенных деталях совпадает с той моделью эволюции, которую немногим более 100 лет назад предложил Томас Хант Морган, выдающийся американский ученый, глава прославленной школы классических генетиков и автор исторически первой попытки соединить теорию Дарвина с достижениями генетики. Генетический дарвинизм Моргана оказался весьма живучим. Примерно так и представляет себе до сих пор эволюцию большинство образованных людей. За исключением, с одной стороны, специалистов, а с другой – идейных противников дарвинизма. Однако с простыми теоретическими рассуждениями Моргана никак не желали сходиться его же собственные экспериментальные данные. Именно Морган и его ученики впервые сумели оценить частоту возникновения мутаций у живых организмов в естественных условиях. У них получилось, что мутация – событие довольно редкое. Одна ошибка приходится примерно на 100 тысяч актов копирования гена. Позднейшие более совершенные исследования показали, что эта частота может очень сильно различаться для разных генов, организмов, видов и условий жизни, но порядок величины Морган определил верно. Если учесть, что большинство мутаций вредны или как минимум бесполезны, то выходит, что для самого простенького эволюционного изменения требуется невообразимо долгое время или астрономическая численность вида. Возможно, распространенные поверья о расчетах современных ученых, якобы показывающих недостаточность наблюдаемой частоты мутаций для объяснения эволюции, слушай вступление, представляют собой отголосок этого противоречия. По-настоящему соединить дарвинизм с генетикой, понять генетические механизмы эволюции оказалось задачей гораздо более трудной, потребовавшей усилий многих ученых и занявшей не одно десятилетие. Первый шаг в этом направлении был сделан только в 1926 году, когда московский энтомолог Сергей Сергеевич Четвериков опубликовал статью о некоторых моментах эволюционного процесса с точки зрения современной генетики. Четвериков обратил внимание на то, что большинство привычных нам живых существ диплоидны, имеют двойной набор хромосом и, соответственно, по два экземпляра каждого гена. Вновь возникающие мутации, как правило, рецессивны, то есть при наличии нормальной версии гена они внешне не проявляются, но при этом могут быть унаследованы потомками мутанта и даже получить некоторое распространение в популяции. Если так, то природные популяции должны быть насыщены мутантными версиями самых разных генов. За внешним единообразием представителей того или иного вида кроется ошеломляющее генетическое разнообразие, созданное накопленными за всю его предыдущую историю мутациями. Казалось бы, модель Четверякова только усиливает несоответствие, с которым столкнулся Морган. К времени, необходимому для появления полезной мутации, прибавляется время, необходимое для встречи двух ее носителей, чтобы она могла проявиться в фенотипе. Однако при этом в любой момент в генофонде популяции присутствует огромное число ранее произошедших мутаций, каждая из которых время от времени получает шанс проявиться в фенотипе и поступить на суд естественного отбора. И значит, естественному отбору нет нужды ждать, когда произойдет очередная мутация. Материал для его работы всегда имеется. Выводы Четверякова немедленно проверили на реальных природных популяциях. Прежде всего, мушки-дрозофилы, генетика которой уже была неплохо изучена. И они полностью подтвердились. Это стало стимулом и отправной точкой для целого ряда исследований – полевых, лабораторных, модельных, объединенных общим стремлением понять, как поведет себя такая система в длинном ряду поколений, под действием естественного отбора или без него. Понемногу результаты и гипотезы участников этой работы стали складываться в довольно целостную и непротиворечивую картину, что хорошо показал вышедший в 1942 году в Англии итоговый сборник статей. Редактор-составитель сборника Джулиан Хаксли назвал его «Эволюция. Современный синтез». Джулиан Хаксли – родной внук знаменитого Томаса Хаксли, в традиционной русской транскрипции Гексли, прозванного «бульдогом Дарвина» за постоянную готовность защищать эволюционную теорию. Внук оказался достойным своего деда. О вкладе Джулиана Хаксли в разные области биологии можно написать целую книгу. С легкой руки сэра Джулиана все это направление эволюционной мысли получило название «синтетическая теория эволюции» – СТЭ, отражающее то, что новая теория стала синтезом классического дарвинизма с генетикой. С того времени и до наших дней СТЭ безраздельно господствует в науке о биологической эволюции. Разумеется, за эти 7 десятилетий она заметно изменилась, стала более развитой, разработанной и изощренной. Обросла множеством более частных теорий, понятий и направлений исследования. За это время она выдержала несколько волн критики, пережила и частично вобрала в себя ряд альтернативных концепций и сегодня выглядит почти аксиомой. Аббревиатура СТЭ сегодня часто употребляется как абсолютный синоним слова «дарвинизм», и многие, в том числе профессиональные биологи, даже не задумываются о возможности существования иных, несинтетических представлений об эволюции. Эти представления иногда также называют неодарвинизмом, современным дарвинизмом, синтетизмом и так далее. Такое положение СТЭ обязывает нас ознакомиться с нею поподробнее. Конечно, сколько-нибудь полное и корректное изложение ее потребовало бы отдельной книги. Но у нас нет нужды это делать. За последние десятилетия основы СТЭ неоднократно излагались как в учебниках, в том числе школьных, так и в популярной литературе. Образцом такого изложения, на мой взгляд, служит ранее упомянутая книга Медникова, которую я вновь с удовольствием рекомендую любознательным слушателям. В данном случае особое внимание стоит обратить на главу 4 «Великий синтез». Здесь же мы лишь в самых общих чертах напомним, каким видит эта теория процесс биологической эволюции. Согласно СТЭ, основные эволюционные события разворачиваются в популяции, совокупности существ того или иного вида, населяющих некоторую местность. У каждого такого существа, особи, есть множество генов. Практически каждый ген, как мы помним, существует в нескольких альтернативных вариантах, аллелях. Каждая особь обладает конкретным неповторимым сочетанием аллелей разных генов, генотипом. Совокупность генотипов создает генетическое разнообразие популяции. При бесполом размножении генотипы переходят от поколения к поколению без изменений, если не считать относительно редких мутаций. Если же есть хоть какая-то форма полового процесса, каждый потомок получает смесь генов двух своих родителей, что постоянно создает все новые и новые генотипы. Но несмотря на их уникальность, частота каждого отдельного аллеля, его доля среди всех аллелей данного гена, остается в каждом поколении одной и той же. Причем это соотношение, его называют законом Харди-Вайнберга, выполняется тем точнее, чем больше популяция и чем менее избирательно скрещивание особей внутри нее. Но все это возможно только в том случае, если жизненный успех носителей любого аллеля одинаков. Если же это не так, если некоторые аллели обеспечивают своим обладателям большую вероятность выживания или больше успех в размножении, в дело вступает естественный отбор. Частота выгодных аллелей в популяции начинает расти от поколения к поколению, а частота альтернативных им падает. Это и есть биологическая эволюция, элементарным событием которой, согласно СТЭ, всегда является изменение генных частот. Впрочем, эволюция вида как целого не очень интересует СТЭ. В центре ее внимания находится процесс видообразования. В образцовой наиболее разработанной модели он начинается с ограничения свободы скрещиваний. Действительно, многие виды занимают порой огромную территорию с весьма различными условиями жизни и, следовательно, разным направлением отбора. Например, волки живут от побережья арктических морей до джунглей Индии. Конечно, киплинговский акела даже теоретически не мог бы встретиться с джек-лондоновским белым клыком, но лежащее между ними необозримое пространство населены волчьими стаями. И те из них, что оказываются соседями, более-менее исправно обмениваются генами. И хотя крайние популяции волков заметно различаются, Северные волки крупнее и массивнее своих южных соплеменников, у них относительно маленькие уши, более светлая шерсть и так далее. Все они пока что остаются одним видом – Canis lupus, единство которого, как и любого другого вида, поддерживает межпопуляционный обмен генами. Если же некая преграда вдруг делает его невозможным, в тех частях, на которые она разделила вид, отбор может пойти в разных направлениях. Отличие изолированных друг от друга популяций из плавных и статистических со временем превращаются в резкие и однозначные. Слово «статистические» здесь означает, что популяции различаются не наличием каких-то аллелей или признаков, которые имеются в одной популяции и отсутствуют в другой, а только частотами того или иного аллеля или признака. Например, среди тех же волков особи с черной краской встречаются как в Евразии, так и в Америке. Но в евразийских популяциях это большая редкость, а в американских так окрашен каждый шестой или седьмой волк. Теперь, даже если разделившая их преграда исчезнет, как растаял ледник, загнавший когда-то теплолюбивую флору и фауну на противоположные края Евразии, они могут не узнать друг в друге соплеменников. Разумеется, так происходит далеко не всегда. Известны случаи, когда формы, считавшиеся хорошо обособленными видами, при исчезновении разделявшей их физической преграды, полностью сливались друг с другом. Так, например, произошло с рыжим волком Canis rufus, еще недавно обитавшим на юго-востоке США. Массовая вырубка лесов, отделявших ареал рыжего волка от ареала его ближайшего родича койота, Canis latrans, позволила этому последнему распространиться далеко на восток. Разделившиеся было формы вновь начали скрещиваться, и относительно малочисленный рыжий волк вскоре был полностью поглощен койотом. Более того, зачастую естественный отбор начинает целенаправленно работать против скрещивания между ними. Ведь обе вновь возникшие формы приспособлены каждая к своим условиям обитания, а их гибрид почти неизбежно будет уступать обеим в эффективности использования этих условий. Когда этот процесс закончится и скрещивание вновь возникших форм станет в природе биологически невозможным или превратится в редкую, не имеющую последствий случайность, вроде так называемых межняков, изредка рождающихся естественных гибридов тетерева и глухаря, это будет означать, что акт видообразования свершился. Исходный вид разделился на два новых. Когда-нибудь они, эволюционируя независимо друг от друга и порождая новые молодые виды, накопят различия, соответствующие уровню разных родов, потом разных семейств и так далее. Правда, такого никто не видел, но ведь эти процессы должны идти в геологическом масштабе времени, так что прямое наблюдение их просто невозможно. А поддающиеся такой интерпретации палеонтологические данные найдутся всегда. Описанный ранее механизм видообразования, при котором генетическому разделению вида предшествует его пространственное разделение какой-либо непреодолимой преградой, называется аллопатрическим видообразованием. Считалось, что большинство новых видов появляется в природе именно так. В отношении же альтернативного механизма, симпатрического видообразования, при котором обособляющиеся разновидности на протяжении всего процесса разделения продолжают обитать на одной территории, мнения эволюционистов-синтетистов разделились. Первоначально среди них преобладало мнение Эрнста Майера, согласно которому симпатрическое видообразование невозможно или, во всяком случае, крайне маловероятно. Хотя еще в 1913 году русский ботаник Николай Цингер показал, что популяции большого погремка, растущие на сенокосных лугах, разделяются на две практически не скрещивающиеся формы. Одна успевает процвести и дать семена до покоса, другая приступает к этому только после его окончания. Но как первая статья Цингера, так и его небольшая монография о погремке, вышедшая посмертно в 1928 году в Вологде, были изданы только по-русски и остались почти неизвестными западным ученым. По мере накопления фактов, указывающих на случаи симпатрического видообразования, полемика по этому вопросу обострялась. Большой погремок, Rhinanthus angustifolius, во времена Цингера именовался Alectralophus major. Полупаразитическое растение семейства заразиховых растет как на лугах, так и в посевах культурных злаков, где является сорняком. Аллопатрическая партия признала возможность мгновенного симпатрического видообразования в случае полиплоидизации, слушай главу «Ошибки, которые делают нас», крупных хромосомных перестроек или межвидовой гибридизации, также часто связанной с полиплоидизацией. Но продолжала отрицать возможность того, что популяция, обитающая на одной территории, может разделяться постепенно под действием отбора. Случаи совместного обитания недавно разделившихся видов объясняли вторичным контактом. Мол, виды разделились под действием какой-то преграды, а затем она исчезла, и они снова обитают вместе, но уже не опознают друг в друге соплеменников. Затем была выдвинута концепция смежной симпатрии. Дескать, на территории обитания предковой популяции могли быть разные биотипы. Например, участки хвойных лесов перемежались с лиственными, луга с перелесками и так далее. И те микропопуляции, которые обитали в этих биотопах, формально жили на одной территории, но фактически в разных средах и почти не контактируя друг с другом. Они-то, мол, и выделились, в конце концов, в самостоятельные виды. Возможность же истинно симпатрического видообразования школа Майера оспаривала до самой смерти ее главы в 2005 году. Да и сейчас в работах некоторых видных эволюционистов, например, профессора Чикагского университета Джерри Койна, симпатрическое видообразование хотя и не отрицается, но рассматривается как явление редкое и нетипичное. Однако вся совокупность известных сегодня фактов говорит скорее о том, что частота симпатрического видообразования как минимум сравнима с частотой аллопатрического. За время своего господства СТЭ обросла огромным числом неожиданных и нетривиальных фактов, представляющих собой как бы моментальный снимок постулированных ею процессов. В школьные учебники попала всем известная большая синица, которая распространялась на восток Азии, обходя великие азиатские горные системы двумя путями – с севера, через Сибирь, и с юга, через Индию и Индокитай. В Сибири с ней ничего особенного не случилось, а вот в Южной Азии сформировался вполне отчетливый подвид, от которого на востоке континента отпочковался еще один. Восточный подвид легко скрещивается с южным, а тот, в свою очередь, с исходным евроазиатским. Но в бассейне Амура, где евроазиатские синицы обитают бок о бок с восточными, они уже не узнают друг друга и ведут себя как хорошие виды. Такое явление, получившее название «кольцевой вид», известно для целого ряда птиц, причем подвидов ступенек там может быть гораздо больше, чем у синицы, порой более десятка. Иногда процесс видообразования, или, по крайней мере, его ключевые этапы, удается наблюдать непосредственно. В Евразии, Северной Америке и Северной Африке широко распространен серый сорокопут Lanius excubitor. Птицы, обитающие на Пиренейском полуострове, в Африке и в азиатских пустынях, отличаются от своих северных собратьев некоторыми деталями окраски, телосложения, а также гнездовыми привычками и другими признаками. В ряде мест сорокопуты северного и южного типов встречаются совместно, и натуралисты XIX века нередко фиксировали образование смешанных пар, успешно выводивших потомство. Поэтому южный сорокопут считался не более чем подвидом серого – Lanius excubitor meridionalis. Но на протяжении XX века случаи образования смешанных пар наблюдались все реже, и к концу его вовсе сошли на нет. Видимо, процесс видообразования, начавшийся, вероятно, некоторое время назад, завершился прямо на наших глазах, и сейчас пустынный сорокопут числится полноправным отдельным видом – Lanius meridionalis. Подобные феномены, например, существование на одном вулканическом острове 23 видов наземных улиток, точно по числу долин между непреодолимыми для моллюсков сухими и холодными хребтами, трудно объяснить иначе, как с точки зрения СТЭ. Никакая другая теория сегодня не способна столь же четко и убедительно объяснить такой широкий круг фактов. Так что господствующее положение СТЭ в современных эволюционных представлениях не только понятно, но и вполне оправдано.